22 часа и 6 минут в Москве. Программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы», в Яндекс.Эфире, на Ютьюбе, пока не в Клабхаус. Пока что. Здесь Марина Максимова, постоянно ведущая этой программы, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорим сегодня про Объединенные Арабские Эмираты, про руководителя Дубая и одновременно премьер-министра всей страны, всего государства, Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум. Так вот полностью звучит. Хорошо, вы назвали его руководитель Дубая. Руководителя, эмир. Эмир. Он, я сказал бы, он абсолютный монарх Дубая. Повод у нас не очень радостный о нем поговорить, но будем разбираться, ситуация. А в чем вас спускает? А что опечалит вас? Там все в порядке. Там все нормально, да? С принцессами все хорошо, но не записано. Я вас смотрю, большая семья, мало ли что бывает. Но вообще, надо сказать несколько слов о Объединенных Арабских Эмиратах, потому что название этой прекрасной страны у очень многих на слуху. Вообще, мне кажется, я подумал, что мне так много хочется сказать хорошего и об этой стране, и, кстати говоря, о нашем герое Мохаммед Ибн Рашиде Аль-Мактуме, премьер-министре Объединенных Арабских Эмиратов и шейхе Дубая. Потому что я вообще такое ощущение, что в рассказе нашем сегодняшнем, в моем в частности, наши слушатели могут усмотреть такую некую рекламный оттенок, потому что у меня очень много симпатии вызывает эта страна, то, что нас мало достигнуть с декабря 1971 года. Вот только 50 молодая лет. Страна. Да, как, ну, она там очень исторически там очень много-много столетий проживали, так сказать, потомки нынешних обитателей Эмиратов, и, так сказать, уже во власти эта территория в несколько десятков поколений семейства Мактумов правит в Дубае. Но вот от Британии страна получила независимость только в декабре 1971 года. И надо сказать, что я имею в виду в целом Арабские Эмираты, а надо сказать, что федеративная по, ну что ли, политическому устройству страна, состоящая из семи эмиратов. Они разные совершенно. Но внутри монархия, как я понимаю. То есть это все равно такое это, объединение монархии. Каждый из этих эмиратов это, условно говоря, как мини-государство, такое карликовое государство, имеющее массу своих самостоятельных правил, законов. Там, ну, так сказать, они известны, все эти самые названия, это и Абу-Даби, и Дубай, и Шараджа, и Аджаман, и Ум-Аль-Кавайн, и Рас-Эль-Хайма, и Фуджейра. Но наиболее известный и на слуху у россиян, и знакомый больше всего россиянам, это, конечно, Абу-Даби и Дубай. Ну, Абу-Даби – это столица, это крупнейший эмират. Но с точки зрения туристической, с точки зрения отдыха и масса других обстоятельств, конечно, более известен Дубай, нежели Абу-Даби. Делятся они по принципу, ну, там еще старшинства рода и потому, как распределяются их разного рода ископаемые. А, в общем-то, так случилось. Это отчасти даже такое, можно сказать, совпадение, потому что историческое для этой страны важное, что когда они получили независимость, на территории этих эмиратов были, так сказать, найдены, они и раньше в разработке велись, огромные запасы нефти и газа, но как раз к началу 70-х годов совпал просто взлет цен на эти углеводороды, и это, естественно, сразу сказалось на экономике этой страны. Они получили с самого начала и в Дубаях, и в Абу-Даби гигантские доходы от нефти и газа, но, и вот здесь самое главное, что надо сказать про экономику, они смогли и прежде всего в Дубае, и вот это относится как раз к семейству Аль-Мактумов, в высшей степени рационально прагматично и стратегически правильно распределить эти доходы. Они очень умно выстроили экономику своей страны. Вот достаточно сказать, что сегодня по-прежнему являюсь экспортером нефти и газа и так далее. Тем не менее, в общей экономике Эмиратов, в общем, Дубая, углеводород занимает не более 4, некоторые 5% всей их экономики. Потому что они смогли... Но там огромно были вложения в туристическую сферу, и это не замедлило сказаться. Дубай переполнен туристами. Даже в условиях пандемии там были переполнены гостиницы. Там очень умно, тонко, продуманно, в высшей степени квалифицированно построен финансовый сектор. И через дубайские банки переваливают миллиарды и миллиарды денег. Надо сказать, что дирхам, валюта эмиратская, еще в 80-м году был установлен курс к доллару где-то 3,67 дирхам за доллар. И, вот можете представить, 40 лет практически соотношение курса дирхама и доллара не меняется. Не было там всяких инфляционных, так сказать, каких-то падений дирхам не поднимался, не опускался настолько, чтобы принципиально повлиять на соотношение дирхама с долларом. Все это говорит о очень и очень продуманной экономической политике, вообще стратегии развития этой страны. И это, несомненно, и объективно связано с именем, я говорю сейчас в данном случае, когда говорю о стране, я говорю именно об Эмирате Дубае, хотя, повторяю еще раз, это часть Объединенных Арабских Эмиратов, ну, формально один из 7 Эмиратов, но наиболее известный, наиболее привлекательный. И город, сам город крупный, несмотря на то, что столица Абу-Даби. Город и Эмират, они практически, так сказать, одно и то же, по большому счету. Наш следующий герой, шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, или шейх Мухаммед, ему вот исполнилось 71 год, уже 72 исполнится в июле, ему сейчас 71, родился 22 июля 49 года, но к его имени, к его деятельности, к его правлению, к его образу как правителя и как лидера в современном мире привлечено огромное внимание. Кстати сказать, он сам себя именует и, вот, сказать, и поэтом, и рыцарем. Да. Но он действительно, кстати сказать, поэт, и об этом будем говорить, потому что он пишет стихи. Более того, он публиковал книги своих стихов. Правда, он некоторое время публиковал книги своих стихов под псевдонимами, и только тогда, когда увидел, что к его поэзии, к тому творчеству, которое поэтическому, которое было отражено в этих книгах, привлечено внимание без читателей, без знания того, что за этим стоит правитель Дубая и монарх, а книжки интересуют читателей, только после поверим так, пока что, так, на слово. Никто не знал. Позволим шейху и поэту так считать. Я думаю, что, достаточно так приятнее думать. Но надо сказать, что его предки, жили в Дубае, где-то, наверное, полсотни поколений прошло до него, в Дубае, которые возглавляли вот эту самую землю, которая, она была, кстати сказать, таким очень неказистым местом много-много десятилетий, Прежде всего, повторяю еще раз, вот начался сначала это вот этот экономический бум с начала 70-х годов, который за исторический крошечный период, за полвека превратил Объединенные Арабские Эмираты вообще и Дубай в частности в одно из, ну скажем так, мировых примеров наиболее известного такого экономического чуда и место, которое привлекает к себе внимание миллионов и миллионов людей. Ну, нефть им, безусловно, очень помогла, потому что место-то само географически неказистым осталось. Совершенно верно. Ну, там же дикая жара лес. Не хочу их сравнивать, потому что это было бы, наверное, неэтично сравнить его с его близкими родственниками в Абу-Даби. Но, по запасам вот этих углеводородов, Абу-Даби гораздо богаче Дубай. Но с точки зрения туристической привлекательности, экономической привлекательности и многих других обстоятельств, конечно, амбиции шейха Мухаммеда, видимо, сказались. И не случайно самые высокие здания в мире находятся именно в Дубае. И вообще он, так сказать, вот эта самая башня знаменитая Бурджа, она предполагалась там на 80 этажей, а сейчас там 160 этажей, потому что вот показалось это небольшим. И так далее. Кстати сказать... А вот эти острова, которые они строили... Да, горнолыжный курорт. Они из космоса видны. В целом население Эмиратов оценивается где-то в 10-10,5 где-то миллионов человек, но надо сказать, что, собственно, граждан Эмиратов там, по разным оценкам, не более 15, может быть, 20%. А вот более 70% это рабочие, в основном из Южной, Юго-Восточной Азии, которые, в общем-то, вот весь обслуживающий центр, весь центр, так сказать, сервиса, все это занимают наемные рабочие. Коренное население, которое, я говорю, составляет вот где-то максимум, наверное, 15% от общего населения, это мусульмане-сунниты, это люди, из поколения в поколение жившие в этой части Юго-Восточной Азии, Юго-Западной части Азии, это восточная часть Аравийского полуострова. Вот они живут по соседству с Саудовской Аравией, с Оманом. И вот коренные жители, они, конечно, там имеют огромное количество всякого рода преимуществ, привилегий. На них, у них какие-то просто страшные, даже минимальные зарплаты. В смысле? Страшные. То есть как можно ничего не делать, только получать? Величиной или наоборот, маленьким? Величиной, конечно, как можно так много получать и ничего не делать практически. Ну, они не считают, что ничего не делают. Они вот землю свою населяют. Вышку нефтяную открыли, безусловно. Да, но важно сказать, что там действительно для коренных жителей, вот для людей, которые, повторяю еще раз, принадлежат к семьям, населяющим эту территорию много поколений, там масса привилегий, там, особенно вот молодым семьям там даются там какие-то невероятные цифры называются, и в виде разовой помощи, и в виде... И про материнский, который на самом деле отеческий капитал у них называется. Ну, то есть называется, конечно, по-другому, но смысл такой же. Там выплаты на детей до 7 лет, я почитала. Ну, то есть у них все хорошо. Ну, надо сказать, что... Вот повторяю еще раз, ведь когда мы говорим «все хорошо», ведь в мире... вот мы сейчас делали акцент на то, что у них много... было найдено большие запасы нефти, газа. Но, знаешь... Они, правда, конечны. В мире есть разных много стран, в которых тоже больше, меньше нефти и газа и так далее. Мне кажется, мудрость в данном случае правителей Дубая, что они, начиная, что называется, уже с самого первого времени получения сверхдоходов от продажи, от экспорта нефти и газа, с самого начала стали трансформировать свою экономику в экономику, рассчитанную на долговременный экономическое развитие, не завязанное только на экспорте углеводородов. Именно поэтому сегодня, вот они пришли за полвека к ситуации, когда, продолжая быть сверхэкспортером и нефти, и газа, и так далее, я сейчас не хочу засорять внимание тех, кто нас сегодня слушает и кто интересуется этой темой, цифрами, там, объемами, там, их экспорта нефтяного там, или газа и так далее. Но факт остается фактом. Несмотря на то, что они по-прежнему являются экспортерами, в экономике Эмиратов это занимает сейчас совсем небольшой процент, там где-то в пределах 5%. И вот именно такое развитие Дубая, как я уже сказал, связано, конечно, с именем правящего шейха Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума. Ну, с самого начала, прежде чем рассказать про его биографию, надо сказать, что он, конечно, человек крайне интересный. Хотя его семейная жизнь, ну, официально покрыта... Тайной. Ну, во всяком случае, это не является предметом такого частого обсуждения. Это вообще не принято на Востоке, а уж в монархиях тем более. Ну, там известны, например, имена только его, соответственно, первой жены, его двоюродной сестры. И шестой. И шестой, которая сбежала в Лондон. А там, соответственно, вообще по некоторым данным их, на самом деле, семь, может быть. Но эти имена не упоминаются. Я сейчас в сложных матримониальных отношениях его, хотя его шестая жена, принцесса Наят, она родная сестра короля Иордании Абдаллы, а тот, в свою очередь, между прочим, является, я имею в виду, король Иордании Абдалла, который я имел честь дважды, даже трижды брать у него интервью. Он является прямым потомком пророка Мухаммеда в 34-м поколении. Поэтому, породившись сестрой короля Абдаллы, короля Иордании, принц Мухаммед Аль-Мактум, конечно, скажем так, породнился с прямым потомком Мухаммеда, что, конечно, в мусульманском мире имеет огромное значение и только добавило к нему всяческого уважения в мусульманском мире. И, наверное, убавило после развода. Ну, сейчас... Я хочу на этом заострять внимание, потому что это их шейховское дело. Это на слуху. Во-первых, если человек публичный, если персона публичная, если это дошло до того, персона, он в общественной, государственной... Его же не пришлось искать убежище. Понимаешь, у него ни много ни мало, но, во всяком случае, называют 20... Три ребенка. Считается 9 сыновей и 14 дочерей. Понимаешь, в такой большой семье всякое бывает. Понимаешь, когда только детей 23, а жен 6, кстати, по некоторым данным и по некоторым сведениям, у него даже 7 жен. Но это опять-таки... Но, кстати сказать, его первая супруга является по-прежнему первой леди Дубая. А она, в свою очередь, дочь Заида Дахаяна, первого президента Объединенных Арабских Эмиратов. И, так сказать, таким образом он породнен с той семьей, которая, собственно, можно сказать, стояла у истоков этой страны. Так что там все достаточно сложно и достаточно тонко. И я бы не стал на этом зациклиться. Есть такие общие сведения? Вот я о них и готов говорить, потому что, например... Видение то, что бывшая теперь уже жена нашего героя, она теперь дипломат, потому что ее брат, король Иордании, соответственно, назначил ее заместителем в посольстве в Великобритании. Соответственно, у нее теперь дипломатический статус и неприкосновенность. Ну, это замечательно. Она, в общем-то, тоже, по-своему, выдающаяся личность. Кстати, первая супруга, она же первая леди, Дубаев родила ему 12 детей, в том числе и наследного принца Эмирата Дубай, шейха Хамдан. То есть у него уже есть официальный наследный принц, и он часто появляется с ним. Второй, получается, там же был еще первый Рашид, который не поладил с папой, а потом еще и при загадочных обстоятельствах погиб. Вот мы с вами, Марина, и разделили сегодняшнюю, так сказать, сегодняшний рассказ. Я как бы представляю официальную биографию шейха Мухаммеда, а вы совершенно справедливо... А я добавляю детали из СМИ. Нет, ну подождите, гибель его первого сына Рашида — это официальные данные. Да, но гибель, да, а вот про какие-то такие особые обстоятельства... А еще официальные данные о том, что он перестал быть наследником до того, как умер. Тоже верно. Но сейчас есть наследник, принц Хамдан, да, так сказать, любящий своего отца и любимый своим отцом. И активный очень в Инстаграме. Очень активный в Инстаграме. Ну, поскольку я не... Про его машины, про яхты, кто хочет посмотреть. Я не активен в Инстаграме никак. Просто в нем отсутствую практически. То я не очень знаком с его, так сказать, Инстаграмом и популярностью. Но он очень современный человек. Я еще раз говорю, что вот мы во второй части, наверное, нашей программы поговорим о разного рода интересах, привязанностях и проектах принца Мухаммеда Аль-Мактума, но ведь вот что о нем известно ну, всем, кто интересуется Эмиратами, Дубаями, им лично, это его невероятная привязанность к лошадям, к скачкам. Он, ну, может быть, самый известный в мире конезаводчик, потому что его лошади, которые он выращивает в разных местах на конезаводах, стоят миллионы и миллионы долларов. Это чистейший пород скакуны. Он является постоянным. Сам занимался же конным спортом. И продолжает. Он продолжает. Да. Он продолжает. Он получил даже призы на разного рода выездках и скачках. Вот. А он постоянный участник знаменитых скачек в английском Эскоте, где он всегда присутствует, когда он не участвует сам, в ложе с Ее Величеством Королевой Елизаветой. Она всегда... Фотографии есть. Да, причем фотографии такие живые. Он иногда снимался с Ее Величеством в этой майке того самого жокея сразу после скачек, повторяю еще раз, уже, так сказать, так совсем-совсем не в юном возрасте, и это все очень даже впечатляет. Кстати, он и со своей последней супругой, о которой вы говорили, тоже неоднократно посещал эти скачки. Как раз, вот. Как раз они вдвоем. Но мы подробнее об этом поговорим во второй части программы, потому что сейчас мы прерываемся на краткие новости и рекламу. Напомню, что это 48 минут. Здесь Михаил Гостман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Скоро вернемся. 48 минут. 22 часа и 33 минуты в Москве. Продолжается действительно программа 48 минут. И наш сегодняшний герой — правитель Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Аль-Мактум. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гостман, Марина Максимова. Михаил Соломонович, а вы сами были? Да. Значит, я был в Эмиратах сито несколько раз. Там было много разных конференций. Знаешь, в основном по работе. А вот сравнительно недавно... Я там был, скажем так, по медицинским, что ли, обстоятельствам, там была конференция, и я там провел несколько дней, и для меня вот Дубай открылся совершенно неожиданно, потому что я обычно приезжал очень совсем на короткое время и как-то воспринимал Дубай больше, ну, такое место, там, пляжный рай, да. А в этот раз там коллеги мои по информационному агентству эмиратскому показали мне немножко Дубай чуть-чуть изнутри, и я должен сказать, что мне произвело очень сильное впечатление именно своей продуманностью. Там есть несколько вещей, которые, я понимаю, конечно, почему привлекают туристов. Там очень много красивых мест, ну, кроме того, что там идеальный климат для отдыха. Я говорю, мой рассказ будет напоминать туристическую рекламу, чего я хочу избежать, но не получается. Потому что действительно там очень все интересно. Там фантастический, гигантский, совершенно невероятных размеров, 1 000 000 квадратных метров торговые моллы, которые невозможно. Там надо жить, чтобы обойти их там внутри. Но, во-первых, самое сложное там не потеряться, потому что ты выходишь в одном месте, а потом теряешься, чтобы, и так далее. Ну, там много чего, там знаменитые эти башни, там очень красивая архитектура современная. Я повторяю еще раз, там великолепные дороги. То есть они очень... Вот шейх Мухаммед Аль-Мактум и его правительство очень разумно вкладывали деньги, потому что... И, кстати, еще важная еще деталь. Вот как раз, который хочу сказать, который, может, вас немножко удивит. Вот я там был как раз еще, как называется, в разгар пандемии. Ну, во-первых, они одни из первых начали активную вакцинацию населения. И в этом плане они, можно сказать, соревновались только с Израилем по активности своей. Причем там они использовали разные вакцины, они кстати, и российскую вакцину закупили, и Pfizer, и китайскую вакцину, и так далее. Очень активно вакцинировали людей, но при этом, вот поверь мне, Махрина, невозможно было там встретить человека в такси, там, не знаю, в кафе, или на улице, или в магазине без маски на лице. Наверное, на пляже люди, вот я смотрел, взять люди на пляже в масках. Ну, там, наверное, купаться было уже не очень, так сказать, вольготно, так сказать, только, может, наши с вами земляки из северных частей нашей великой страны, там, ну, там, потому что море было, так сказать, не очень теплое, ну, для, во всяком случае, для местных жителей. Наши-то люди купались, естественно, так сказать, но, тем не менее, в масках все поголовно. Просто поголовно. И на меня, честно говоря, произвело сильное впечатление, потому что, с одной стороны, идет массовая вакцинация. У них, кстати, были, прямо скажем, не очень хорошие цифры по заражению. Там, кстати, высокие были показатели по заражению людей. Ну, я еще говорю, там очень много приезжих, там, так сказать, рабочих иностранных и так далее. Но в какой-то момент, повторяю еще раз, вот они вместе с Израилем по интенсивности вакцинирования населения занимали первое место в мире. Ну, они этот процесс продолжают, но я должен сказать, что вот то, что вот практически все без исключения люди ходили в масках, мне показалось тоже показательным, очень важно, насколько они к этому серьезно относятся. И я, честно, не узнавал, вот грешен, какое наказание грозит тем, кто без масок, но судя по тому, что встретить местного жителя без масок невозможно, я предполагаю, если там не розгами их бьют, да штрафами точно наказывают серьезно. Вот возвращаясь к нашему герою, должен сказать, что он третий из 4 сыновей и 5-й ребенок, один скончался у его матери, которую он совершенно обожествлял, он посвятил ей много стихов, очень много о ней писал в своих заметках. Вот, несмотря на то, что, повторяю еще раз, она была женой шейха и матерью его детей, то есть женой правителя, но она очень много работала, она помогала бедных, лечила их травами, она только сама собирала ему завтрак в школу, причем он говорит о том, что я, так сказать, как бы забирая завтрак в школу, он с детства буквально с молоком матери впитал любовь к лошадям, он половину завтрака съедал, а половину отдавал, так сказать, любимой лошади. Но он говорит, я не знал тогда, когда был ребенком, что для лошадей яйца и мука не та еда, которой их надо кормить. Но его матушка заметила, что, так сказать, он делится, как сказать, своим завтраком, и с того дня, когда это выяснилось, стало давать ему в 2 раза больше порцию. Mm-hmm. А он не понял, что это, так сказать, мама узнала про то, что он делится с лошадью, и считала, что это какое-то провидение свыше, что его так вознаградили дополнительные, так сказать. И вот такие, он очень, они переведены на русский язык, его стихи, но, в общем-то, так сказать, скорее по подстрочнику, чем литературно, но очень трогательные стихи, посвященные матери. У него были особые с шейхой Латифой отношения, и он вот по сей день иногда в своих выступлениях публичных, в своих каких-то комментариях вспоминает ее и говорит о том, что она никогда не ложилась спать до того, пока не укладывала всех своих детей, хотя они уже, естественно, взрослели и взрослели. И более того, он говорит, что когда кто-то из нас, вот детей, там у него сестра, братья, были чем-то расстроены, это расстройство передавалось ей, и она, так сказать, радость к ней не возвращалась до той поры, пока, так сказать, не были улажены какие-то те проблемы, которые приводили в расстройство детей. Но он получил, шейх Мухаммед, очень такой, ну, естественно, как сын шейха и как человек, который, прямо скажем, мог себе это позволить. Он сначала окончил школу в Эмиратах, а затем уже учился в Великобритании, причем он сначала учился языкам, выучил английский язык, как это положено, а после этого учился в знаменитейшей кадетской школе Монс. Это школа, кадетская школа, готовящая офицеров в Олдершоте. Ну, это, в общем-то, часть военной королевской академии в Сандерхесте. Ну, достаточно сказать, что там и принц Уильям обучался, и принц Гарри, британские внуки Ее Величества королевы. И, кстати сказать, его сын там учился, принц Хамдан, и король Иордании Абдулла, насколько я знаю, там обучался. Это, конечно, это уже какая-то такая даже традиция, имеет вообще схема, по которой там начальная школа у них идет на родине, а потом их отправляют учиться в Великобританию, заканчивать образование. Ну, наверное, не все, но во всяком случае монархи из Люксембурга, из Бахрейна, из Брунея, из Саудовской Аравии все там обучались. Вот, так что это такая, ну, скажем, школа воспитания одновременно и офицеров, и монархов. Он вступил в должность, ведь до него эмиром Дубая был его старший брат. Там вообще принято передавать, так сказать, часто по линии братьев. Его старший брат скончался, когда был не такой старый, ему было 63 года. Он поехал с официальным визитом в дальние края, в Австралию. Наверное, но там он скончался от сердечного приступа. И, так сказать, после этого вот принц Мухаммед возглавил Дубай. Но он такой по рейтингу, ну, кстати, тоже это, кто считает деньги монархов, но принято считать, что он входит в первую десятку и занимает вроде почетное 7-е место в рейтинге самых богатых монархов мира. Его... Первое, по-моему, как раз у его, хотел сказать, непосредственного начальника, у эмира, соответственно, Абу-Даби. Он, по-моему, ну, самый богатый. Да, там... Я запуталась в их миллиардах. Деле, если говорить, ну, опять-таки, не считать чужие деньги – дело малодостойное, но по оценкам, опять-таки, это все оценочные цифры, но вот где-то года два назад, насколько я помню, его состояние оценивалось в районе 5 миллиардов. Ну, так сказать, надо сказать, что даже по меркам российских олигархов